Глава пятая. «Анька!» — радостно вопит в трубку Соня, что мне приходится даже убрать телефон от уха, чтобы не оглохнуть. «Я все придумала!» Какая невероятная идея посетила голову моей подруги в конце рабочего дня, я даже боюсь спрашивать. Но Сонька молчит, удерживая интригу, поэтому я все же спрашиваю. «Что ты придумала?» «На работе начали выдавать подарки к Новому году, и мне достались два сертификата в спортзал. Давай прямо сегодня и начнем. Они работают до 10. Как раз заскочу домой и переоденусь. К часам 8 будем на месте», — тараторит Сонька, не давая мне вставить ни слова. И только когда подруга выдыхается, я, наконец, могу подумать над ее предложением. «Да не хочу я сегодня никуда ехать», — говорю я. «Тем более так спонтанно. Ты хоть узнала, что за зал? Может, там надо записываться?» Привожу разумные доводы, но Соньку это не останавливает. «Не будь занудой, Анька! На месте все и узнаем. Тем более я хотела привести свою фигуру к весне в порядок», — говорит мне та, у которой с фигурой полный порядок. «А тебе, между прочим, не помешало бы мышцы в тонусе держать? Да и физические нагрузки помогают в мыслях порядок навести». «Хорошо хоть не сбросить пару килограммов», — смеюсь я. «Давай хотя бы до завтра подождем. Я позвоню туда, все узнаю». «Не знаю», — уже не так воодушевленно тянет Сонька. «Я уже настроилась». «Ладно, я перезвоню тебе, когда до дома доберусь, а то рука замерзла». А я, усмехнувшись, достаю из холодильника рыбу, которую сегодня собираюсь запечь в сливках с овощами. Соня в своем репертуаре. Получила, надо сразу использовать. Терпением она никогда не отличалась. Только беру в руки нож, как слышу звук входящего сообщения. Подхожу к столу и смотрю на экран. Задержусь на работе. В годовом отчете что-то намудрили, надо разобраться. Читаю сообщение от мужа. Да, такое иногда бывает. Форс-мажоры никто не отменял. Но не на постоянной же основе. Нож врезается в рыбу и разделочную доску, а я пишу ответ. Только не Славе. Собираюсь и еду к тебе. Неприготовленный ужин остается около плиты на столешнице, а я иду в комнату и отодвигаю створку шкафа. Спортивные леггинсы, майка-борцовка, полотенце. Кроссовки в шкафу в прихожей. Бросаю в сумку еще какую-то мелочь из ванной, одеваюсь и вызываю такси. Сонька перезванивает, когда мне до нее остается ехать минут 20. Не передумала насчет спортзала? Спрашиваю, и после парочки непонятных звуков подруга выдает. «Ну нет. А на тебя что нашло, Ань?» «Решила держать себя в тонусе, как ты и советовала. Не хочу говорить, что сорвалась из-за сообщения Славы. Ты готова? Я скоро заеду за тобой». «Ищу обувь!» — пыхтит подруга. «О, нашла! Давай, Анют, пойду одеваться». «Жду около подъезда», — сообщаю я. «Сертификаты не забудь», — напоминаю, зная о Сониной забывчивости. Ждать приходится недолго. Подруга в пальто нараспашку ныряет ко мне на заднее сиденье и называет водителю следующий адрес. «Пока листала их сайт», — шепчет подруга мне едва ли не в самое ухо, — наткнулась на фото тренеров. «Надо проситься к Андрею. Там такой красавчик!» «Сонька!» — чуть не стану я. «Ты идешь заниматься спортом или мужиков цеплять?» «Одно другому не мешает», — пожимает она плечами. «О, мы вроде приехали». «Девушки», — подтверждает водитель, — «мы на месте». Выйдя из машины, я осматриваюсь. Вывеска спортзала и пара фонарей, пожалуй, единственное здесь освещение. Ну, еще, конечно, габариты уезжающей машины. «Куда ты меня привезла?» — возмущаюсь, глядя на Соньку. «Ань, ну район новый. Видишь, вон стройка идет, рядом дома еще не заселены. Зато вряд ли народа много будет». Держится подруга весьма оптимистично. «Идем!» Сама решилась, отступать уже некуда. Внутри все выглядит очень прилично. Видно, что только ремонт сделан. Сонька идет договариваться на стойку регистрации, а я пока оцениваю интерьер. Что ж, работодатели подруги не поскупились. Когда район в полной мере будет заселен, то и клиентура найдется. Владелец этого заведения явно не прогадал. Занял раньше других выгодное место, предложил организациям сертификаты, чтобы пока ездили из других районов. «Анька, идем!» — зовет меня Соня и машет ключами от шкафчиков. Подруга была права. В раздевалке пусто, по крайней мере, в женской. Пока переодеваемся, Сонька все щебечет, как нам повезло, потому что тот самый тренер Андрей как раз работает. Мне так все равно. Хоть Андрей, хоть Сергей, хоть еще кто. В зале подруга сразу направляется к единственному находящемуся там мужчине. Видимо, это и есть предмет ее восторга. Они о чем-то говорят, и я вижу, что Сонька, даже особо не шифруясь, флиртует с тренером. В принципе, она теперь женщина свободная, так что ей ничего не мешает. «Здравствуйте». Рассматривая зал, не замечаю, как ко мне подходит тренер, уже устроивший Соньку на беговую дорожку. «Добрый вечер». Вежливо отвечаю я и пожимаю протянутую руку, представляясь. «Анна». «Андрей, очень приятно», — улыбается он. «Занимались раньше? Есть какие-то хронические заболевания?» Я отвечаю, понимая, что это надо для подбора нагрузки. Мы разговариваем, кажется, целую вечность. Если не ошибаюсь, то с Сонькой таких долгих бесед этот Андрей не вел. Подруга все косится на нас и, не выдержав, сходит с дорожки. Кокетливо спрашивает, подойдя к нам. «Андрей, есть что-нибудь, чтобы подтянуть вот здесь?» Показывает на руки ниже плеча, и при этом грудь подруги оказывается в очень выгодном положении. Прямо демонстрация. «Конечно», — сдержанно отвечает тренер. «Анна, вы тоже можете попробовать». Соньку не выгнать из зала почти до закрытия. Только когда Андрей говорит о времени, она нехотя идет в раздевалку. Мы быстро принимаем душ, одеваемся и выходим за пару минут до закрытия. Свет над дверьми тут же гаснет, и от этого становится неуютно. Надо было внутри такси вызвать и подождать. Говорю, достав телефон. Он лежал все это время в раздевалке, и только сейчас я вижу несколько пропущенных от Славы. «А что за красотки скучают?» Доносится голос откуда-то сбоку, и ему вторит хохот еще нескольких мужских голосов. Поворачиваю голову и вижу на скамейке под деревом очертания людей в свете доходящего света фонаря. Только гопников каких-то не хватало. «Мы не скучаем, мы ждем такси». Вежливо отвечаю, а машина все не может найтись. Наверное, стоило проигнорировать, но у подобных экземпляров это могло бы вызвать приступ агрессии. Только мой ответ, кажется, тоже их не устроил. Двое начинают приближаться к нам с Сонькой. И что сейчас делать? Над входом наверняка есть камеры. Может, администратор заметит и вызовет полицию? «Зачем вам такси?» спрашивает обманчиво ласково один. «Оставайтесь с нами». «Извините», — выдавливаю из себя улыбку, которую он вряд ли заметит. «Мы не можем». А в голове только лихорадочно бьется вопрос. «Что делать?»